Восьмое. Эсса взялся вести и редактировать рубрики «Проба пера» и «Мы ищем таланты», чтобы в волю поржать и как-то отвлечься от собственных статей. Обычно эти осенние-весенние встречи и проводы протекали так. Придет писатель Оверми, расскажет пару-тройку гадостей про сограждан, мешающих ему писать, пожалуется на жену Онерву, выпьет чаю и отчалит. За ним придет мэтр Гуафа Йоханович, расскажет 3-4 гадости про писателя Оверми, один скабрезный анекдот про папою и одну правдивую историю про больную жену, больного пса и любовницу пса, суку такую. Улыбнется, выпьет чаю, попросит сигарету и отчалит. Затем придет сама папая, улыбнется очаровательной улыбкой, подсовывая свои стихи, расскажет один несмешной анекдот про поэта Авокадо и одну правдивую, но грустную историю про Гуафу Йохановича, который сулил ей золотые горы, гладил по голове, обещал все на свете, а сам, соблазнив, не поставил ее стихи даже в городской сборник. Выпьет кофе с шоколадом, выкурит 2 сигаретки, попросит красивую зажигалку на память и еще 2 сигаретки, отчалит. Затем придет и поэт Авокадо, принесет опять же стихи папы, улыбнется блаженно, скажет, что она талант, что она богиня поэзии, расскажет 5-6 гадостей про Гуафу Йохановича, какой он подлец и графоман. «Ну а ты-то куда лезешь, Авокадо?» На сей раз Эсса не выдержал и взорвался. «Тебе-то зачем копаться во всем этом дерьме? Ну зачем ты в таком молодом возрасте всех поносишь? Ты же знаешь, что слова обладают магической силой, что плохие слова притягивают к нам все плохое. Когда ты желаешь своим коллегам плохого, ты то же самое накликиваешь и на себя. Ты что, тоже хочешь быть графоманом и мерзавцем, как Гуафа Йоханович? Ты зачем в литературу пришел? Чтобы девок соблазнять? Или чтобы великий текст написать? Так вот сиди и пиши». Это же простейшая финская магия. Начинаешь писать стихотворение «Благодари небеса», а как закончишь, бухайся на колени и целуй землю. Вон смотри, у нас в редакции работает Стринка, молодая совсем девчонка, а уже ведет целую колонку, пусть астрологическую, зато свою. Пришла год назад в одних стрингах, а сейчас уже машину в кредит взяла. Пусть крошку, малолитражку, но опять же свою. Это потому, что она каждый день желает нам всем только самого лучшего. Каждый день начинает с таких пожеланий. А ты так и ходишь голодранцем, злой и всем недовольный. Вот что у тебя в кармане? Пустой листок бумаги. А ты напиши на нем имя той, которую ты любишь. Напиши, за что ты ее любишь, и как ты благодарен небу, что в твоей душе поселилась эта любовь. Глядишь, вот тебе и стихотворение новое».